19. Ходжес и двое его детективов-подмастерьев прибывают на Харпер-Роуд за несколько минут до половины четвертого. Холли оглядывается, потом несет ноутбук усопшей миссис Харсфилд на кухню и включает в сеть. Джером и Ходжес стоят рядом, оба надеются, что пароль не потребуется, но на экране появляется соответствующее окошко. «Попробуй ее имя», — предлагает Джером. Холли пробует, изображение на экране дрожит. Нет. «Ладно, попробуй Дебби», — предлагает Джером. «С одной Б и с двумя». Холли отбрасывает со лба прядь тусклых каштановых волос, и ее раздражение видно ясно и отчетливо. «Найди себе какое-нибудь дело, Джером. Не хочу, чтобы ты заглядывал мне через плечо. Я это ненавижу». Ее взгляд смещается на Ходжеса. «Могу я здесь курить? Надеюсь, что могу. Мне это помогает думать. Сигареты помогают мне думать». Ходжес приносит ей блюдце. «Курительная лампа горит». На парусных кораблях разрешалось курить в строго определенном месте, у специальной курительной лампы. Горящая курительная лампа означала, что курить разрешается. «Мы с Джеромом будем в моем кабинете. Кричи, если что-то найдешь». «Шансы невелики», — думает он. «И на поимку Брейди тоже». Холли не обращает внимания на его слова. Закуривает. Голос проповедницы в прошлом. Она снова бормочет. «Надеюсь, она оставила намек. Вся моя надежда на намек. Намек надежды — это все, что есть у Холли». «Господи», — думает Ходжес. В кабинете он спрашивает Джерома, представляет ли тот, о каком намеке она говорила. После трех попыток некоторые компьютеры подсказывают пароль, чтобы расшевелить память на случай, если ты его забыл, но при условии, что эта подсказка запрограммирована. Из кухни доносится яростный, никакого тебе бормотания, крик. «Дерьмо! Дважды дерьмо! Трижды дерьмо!» Ходжес и Джером переглядываются. «Похоже, не запрограммировано», — говорит Джером.